Глава 64. Тревожный звонок. Такси запаздывало. Машка еще раз на удачу набрала с барного телефона номер, по которому Эля отправила кому-то СМС. Там по-прежнему шли длинные гудки, никто не откликался. «Хорошо, хоть не выключили, значит, кто-то по нему разговаривает», — сказала Машка. Глянула на время и занервничала. «Все-таки наберу Полину, что-то сердцу тревожно в груди». Сначала никто долго не отвечал. Машка побледнела, спотыкающимися пальцами набрала еще раз. Как вдруг в телефоне щелкнуло, и низкий голос Полины сексуально выдохнул. «Алло? Полина, это Маша. Мы вчера с Анжелой встретили вас на вилле. Извините, это очень важно. У вас все в порядке?» «У меня?» – удивилась Полина. «А в чем дело? В записи танца вам Ваня ее присылал?» «Нет. Слава богу! Вообще-то я еще почту со вчерашнего дня не открывала. А зачем, собственно...» «Полина, если вам прислали запись, вы в большой опасности. Посмотрите почту прямо сейчас и на всякий случай дверь никому не открывайте, никого не пускайте». «Да, я уже пустила», — хмыкнула Полина. «Кого?» «Вашу Анжелу». Мы с Машкой переглянулись. «Дайте ей трубку, пожалуйста», — попросила Машка. И тут же наехала на сплетницу прилипалу, словно на провинившуюся школьницу. «Анжела, ты что там делаешь?» «Мужа своего жду, вот что». «Я слышала, как он с ней договаривался. Пусть в глаза мне посмотрит». «Это совсем не то, дурочка!» — раздался вдалеке голос Полины. «Ага, не то. В квартирку к такой, как ты, мужик придет. Не затем. Мне-то не заливай. Вот, кстати, он в дверь звонит». «Не открывайте!» — крикнула Машка. Но Анжелка телефон уже куда-то отшвырнула. В трубке помолчали. Наконец Полина взяла мобильник и насмешливо сказала. «Хм, сцена из отеля отменяется». «Смертоубийства не будет, это не Власик». «А кто?» – спросила Машка. «Вы не слишком любопытная?» Она подержала паузу. «Это Костя, так что мы под надежной защитой». И Полина нажала отбой. Мы с Машкой застыли. Именно так выглядит ремарка «Немая сцена». Потом Машка лихорадочно стала набирать чей-то номер. «Власик!» – заорала она в трубку. «Срочно звони Анжелке! Она у Полины, и к ним пришел Костя!» «Он думает, что Ваня отослал запись Полине, может их убить. Нас они не послушают, мы в Амальфе такси ждем. Туда нужно срочно ехать!» Власик сказал. «Да ёшкин кот!» Отключился, потом сразу перезвонил и пророкотал. «Сидите на месте, никуда не лезьте, понятно?» «Ага, если бы мы сидели на месте, Костя бы там всех уже...» Бубнила Машка, усаживаясь в подкатившее все же такси. И прикрикнула на меня. «Чего ты застыла? Едем!»